Глава 18. Его Величество ждал свою гостью уже за столом, который, к слову, буквально ломился от разнообразных блюд. Однако, когда Бергитта вошла, он тут же встал и, отодвинув для нее стоящее рядом с ним кресло, пригласил ее сесть. «Доброе утро, декан Рингер. Рад видеть, что вам сегодня намного лучше», — нейтрально сказал он. Однако в глазах его светилось лукавство, играющего с мышкой кота. Он сразу отметил парадный костюм и прекрасно понял посыл, что ничуть не изменило его намерений, поскольку он и не рассчитывал на легкую победу. Бергитта сдержанно кивнула и села. Положив салфетку на колени, она взяла в руки бокал с водой и, дабы скрыть внутреннее напряжение, сделала большой глоток. «Может, вина?» — предложил король, беря в руки бутылку с вином. Бергитта подняла на него удивленные глаза и чуть не брякнула. «С утра?» Но вовремя вспомнила, с кем она сидит за столом, и скорректировала свой ответ. «Нет, спасибо. От вина у меня болит голова. А я, с вашего позволения, выпью вина», — улыбнулся ей король. И снова, не сразу совладав с лицом, она сначала удивленно округлила глаза и только затем разрешила. «Конечно», — заверила она. И ожидающе уставилась на короля. Он в ответ ожидающе уставился на нее и широко при этом улыбаясь. «Это он так заигрывает? Серьезно? Ему что, 5 лет? Раздраженно думала Бергитта, спокойно смотря на короля. По крайней мере, она очень сильно старалась выглядеть спокойной и невозмутимой, и очень надеялась, что ей это удавалось. Она снова сделала глоток воды и, наплевав на этикет, не просто сама обратилась к королю, но и назначила тему для беседы. «Ваше Величество, я полагаю, вы пригласили меня, чтобы обсудить вчерашнее происшествие?» Кинварх ответил не сразу. Сначала он налил себе вина, затем отпил из своего бокала, затем предложил ей угощаться расставленными на столе яствами и только затем, наконец, сообщил. В том числе. Бергитта прекрасно поняла, что король ждет от нее, что она задаст уточняющий вопрос. Именно поэтому не задала его. Вместо этого она мугукнула что-то неопределенное и, пользуясь растерянностью короля, вывалила на него все свои соображения по поводу совершенного на нее нападения. Король, к слову, и в самом деле был растерян, поскольку не знал, как ему повести беседу дальше. Принять пас и продолжить обсуждать расследование означало бы уйти от того, ради чего он затеял этот завтрак, а именно попытаться перевести их отношения, если не сразу в романтические, то хотя бы менее официальные. Отмахнуться же от ее соображений означало бы оскорбить ее и вызвать неприятие к нему, что совершенно не входило в его планы. Король неторопливо прожевал кусок хлеба с сыром, обдумывая свои следующие слова и общую линию поведения. При этом мысленно он сетовал на свою неопытность в обхаживании женщин. Ему это просто никогда не было нужно. В его мире власть и деньги говорили сами за себя. Обычно достаточно было одного многозначительного взгляда, ноток томности в голосе и легкой, почти неуловимой улыбки, чтобы любая из встреченных им женщин почувствовала его интерес и была готова исполнить любое его желание. Но с Бергиттой все было иначе. Ее независимость, сила характера и его глубокое уважение к ней требовали другого подхода. Она никак не реагировала на его до сих пор безотказно действующие уловки, и это ставило короля в тупик. Ему приходилось думать над тем, как показать свою заинтересованность в ней, не проявив при этом неуважения. Его мысли вернулись ко всем другим известным ему женщинам. Эти другие всегда, когда он входил в комнату, ловили каждый его взгляд — и в буквальном смысле из кожи вон лезли, стараясь ему понравиться. Они пожирали его восхищенными взглядами и смеялись его шуткам, даже когда они не особо были смешными. Каждая из них стремилась предугадать и удовлетворить любое его желание, даже прежде чем он осознавал, что у него это желание было. Так было всегда, и он считал это нормой. До тех пор, пока ему не попалось вот это «ненормальное». Не в полном смысле этого слова, конечно. Тут же мысленно извинился перед Бергиттой король. Все же матушка хорошо его воспитала и практически с пеленок привила ему рыцарское отношение к женщинам. Но вот только и совсем нормальной Бергитта тоже не была. Он хотел бы злиться на нее. Он ведь не кто-нибудь, он великий король. А она не трепещет перед ним, не ищет его одобрения, не старается произвести на него впечатление. Она даже в его присутствии всегда остается самой собой, независимой и неприступной, чтоб ее. И да, он злился, но не так, как ему хотелось бы злиться. Ему хотелось бы найти в себе силы и услать ее на границу к гарпиям. Ему хотелось разозлиться на нее так, чтобы вырвать ее из своего сердца, удалить мысли о ней из своей головы. И он пытался, много раз пытался. И каждый раз понимал, что именно те качества, которые так его бесят в этой ненормальной, совершенно невыносимой драконице, Они же и притягивают его к ней, вызывая в нем чувства, которых он никогда и никому ранее не испытывал. А еще, это, конечно же, было полной блажью с его стороны, которую, как король, он не должен был бы себе позволять, ибо это было недостойно короля. Но он снова и снова ловил себя на том, что ему хотелось быть любимым не потому, что на его стороне власть и сила, а потому что он — это он. Что было смешно, поскольку он понятия не имел, кто он без своей короны, кто он без власти и богатства. Он не знал. Он понимал, что не знала этого и Бергитта. Ей просто неоткуда было знать. Но, по крайней мере, в отличие от всех известных ему женщин, она не была очарована властью и силой настолько, чтобы очароваться и мужчиной, который их представляет. При этом она явно ценила и почитала его как короля, иначе бы она не рисковала так ради его спасения. А она рисковала не только своей карьерой, но и свободой, и жизнью. Она нарушила закон и готова была отдать за него, как за своего короля, жизнь. В том-то и дело, что «как за своего короля» — ничего личного. Она просто выполняла свой долг легионера. «Значит, именно на этом мы будем строить стратегию сближения», — решил Кинворх. «На ее долги легионера и на ее опасениях за мою жизнь. Адаманту мое решение лично заняться расследованием, конечно же, не понравится», — продолжал он размышлять, предвидя неизбежные последствия своего выбора. «Хуже того, оно его оскорбит. Он наверняка обвинит меня в том, что я ему не доверяю, и никакие мои заверения не убедят его в обратном». Кинворх представил себе лицо Адаманта, когда тот узнает о его решении. Упрек в глазах, сжатые губы, вздернутый подбородок и подергивающийся левый уголок рта. «Это мое решение, безусловно, ударит по нашим отношениям с братом», — с сожалением думал он. «Но это риск, на который я должен пойти, если хочу снова доверять своим суждениям». Если бы Адамант не был так уверен в виновности Валентайна, но он даже и слышать ничего не хочет, настолько он уверен. А вот я нет. Я по-прежнему не уверен, что за покушением на мою жизнь стоял Валентайн. Каждое воспоминание о Валентайне, о времени, проведенном с ним в военных походах, об их совместных победах и поражениях, долгих полночи напролёт за душевных беседах у костра, многочисленных моментах, когда его старый друг снова и снова проявлял свою преданность, честь и отвагу, говорила ему о том, что такой человек не способен предать. Не говоря уже о том, что у Валентайна было полно возможностей избавиться от него, просто сделав вид, что он не заметил угрожающей его королю опасности. Но он не воспользовался ни одной из этих возможностей. Он снова и снова спасал его, и при этом почти всегда ценой своей жизни. Да, с последнего их совместного военного похода прошло 5 лет — и за 5 лет многое могло измениться. Кинворх знал, что жизнь при дворе, повседневной реальностью которого являлись политические игры и интриги, требовала не столько ума и безупречных манер, сколько умения лицемерить и манипулировать другими. Постоянное титаническое напряжение из-за необходимости ежесекундно держать нос по ветру, маневрируя при этом между различными фракциями и ведя себя дипломатично на грани откровенного лицемерия, конечно, могли постепенно изменить и взгляды Валентайна, и его приоритеты, но все же в глубине души Кинворх не мог поверить в то, что его старый друг был способен измениться аж настолько, чтобы захотеть самому сесть на трон. В Валентайне этого просто никогда не было. Серебряные драконы вообще во все времена отличались исключительной порядочностью и преданностью. Не зря же у них есть дар видеть души. Решив отдать победу в этом раунде Бергитте, король откинулся на спинку стула и, скрестив руки на груди, устремил на нее задумчивый взгляд, в котором, несмотря на лукавый блеск его глаз, не было ни насмешки, ни флирта. С одной стороны, это был взгляд ученого, восторженно взирающего на заинтриговавшую его сложную задачу и решившего во что бы то ни стало ее решить. С другой стороны, это был взгляд уверенного в себе лидера, привыкшего контролировать ситуацию и прогибать под себя обстоятельства. Лишнее говорить, что как только король воззрился на нее подобным образом, Бергитта более не смогла проглотить и кусочка. Она отложила в сторону вилку, положила начавшие мелко подрагивать руки на колени и подняла на него вопросительный взгляд. Король на это загадочно улыбнулся и ничего не сказал.